Глава 25. Аура главной героини. «Какого хрена система?» — мысленно завопила Вика, потому что вслух орать во время полета было сложно. «Эти твари действительно быстрые. Успели пролететь за нами, пока вход в данж не закрылся». Как раз в этот момент вход начал закрываться, и одной из птиц начисто срезала хвост. Она закликотала от боли и выплюнула такую струю огня, что любой дракон бы позавидовал. Синчень метнулся в сторону, унося хозяина с траектории атаки. Но пламя все-таки задело ноги девушки. Она закричала от боли, а потом почувствовала, как мутнеет сознание, явно собираясь перейти в режим берсерка. Вика стиснула зубы и усилием воли не дала себе погрузиться в беспамятство. Боевое безумие ей в данном случае никак не поможет. Услышав крик хозяина, Синчень неожиданно нашел в себе силы лететь еще быстрее. Он мгновенно принял решение и направился в сторону пика боевых искусств. Если бы Феникс был всего один, он бы рискнул и сразился с ним. Но их было двое, и второй уже восстановил свою полную форму, отрастив новый хвост. Правда, при этом стал чуть меньше размером. Отдельный охранный барьер стоял вокруг каждого пика и без проблем пропустил одного из членов Безмятежного Ордена. А вот злобные птицы врезались в невидимую для них преграду. К сожалению, особого вреда это им не принесло, и монстры продолжили биться в прозрачную стену, пытаясь во что бы то ни стало добраться до улизнувшего от них человека. Близнецы с пика боевых искусств, как обычно, в это время были на тренировочной площадке, так что сразу заметили фееричное появление Вики в сопровождении огненного шоу, а потом еще и тревога сработала, когда твари начали биться о барьер. Так что девушка успела пролететь всего лишь пару десятков метров, как мимо нее промчались Чуньшу и Чуньлинь. Синчень осторожно приземлился рядом с большим валуном, чтобы хозяину не пришлось становиться на раненые ноги, и можно было бы сразу сесть на камень. Честно говоря, Вике было страшно смотреть, что там приключилось с ее ногами, поэтому она наблюдала за поединком. Главы пика боевых искусств не могли сражаться с помощью мечей, так как те были нужны для полета, и из-за этого пользовались исключительно заклинаниями. Один из близнецов собрал в руке яркую, светло-голубую ци, похожую на клубок молний, а потом бросил ее в одну из птиц. Та не смогла увернуться от самонаводящегося снаряда и взорвалась, расплескавшись во все стороны сгустками лавы. Второй заклинатель с легкостью увернулся от огненного плевка оставшегося моба и создал что-то вроде белого смерча, который быстро заморозил Феникса. Тот больше не мог удерживаться в воздухе и рухнул вниз, с грохотом расколовшись о скалы. Бой был ярким, красочным, но очень коротким. Настоящие заклинатели разобрались с тварями меньше, чем за пару минут. Это только Вике пришлось улепетывать от мобов на полной скорости. Для остальных бессмертных эти твари не представляли опасности. «Система, если я буду 100 лет тренироваться, смогу так же?» — тоскливо спросила Вика. «Несомненно», — подтвердила система. «Возможно, даже удастся справиться всего лет за 50». Девушка вздохнула, а Синчень тут же поспешил ее поддержать. «Хозяин — великий воин! Он сегодня больше 1000 демонов уничтожил! А эти близнецы просто тренируются дольше, и все! Хозяин быстро станет сильнее их!» «Спасибо, Синчень!» Вика почувствовала себя немного лучше и нашла силы взглянуть, что там с ее ногами. Все оказалось не так страшно, как она представляла. Сапоги сгорели почти полностью, от них остались только верхние части голенищ. А вот ноги пострадали намного меньше. Их спасли огнезащитные амулеты, которые Вика перед выходом нацепила аж в количестве 3 штук. Кожа покраснела и кое-где покрылась волдырями, но, по крайней мере, не обуглилась, как до этого представлялось девушке. Она начала делать обезболивающие дыхательные упражнения еще в полете. Да и адреналин помогал не чувствовать страдания в полной мере. И все равно хотелось, чтобы поскорее пришла сестра Слива. И милосердно вырубила ее тем же приемом, что и в прошлый раз. Чтобы хоть чем-то себя занять, Вика убрала обгоревшие клочки сапог и закатала испорченные штаны выше колен, дабы не мешались. «Лань Ваньхуа! Да что ты вообще?» Раздался рядом резкий голос, но быстро и как-то подозрительно стих. Девушка подняла голову и посмотрела на подошедших близнецов. Те стояли и странно на нее таращились, а потом синхронно покраснели до помидорного оттенка. Вика подождала несколько минут, но так и не получила больше никакой реакции. «Вы вроде бы хотели что-то спросить?» Она неудачно пошевелилась, и обожженная кожа тут же отозвалась острой болью, отчего у Вики на глазах выступили слезы. Близнецы дружно отступили на шаг назад, а система вдруг уведомила, что шкала отношений с ними увеличилась аж на 200 пунктов и теперь больше не в минусе. «Приведи себя в порядок!» Резко бросил один из них, а потом главы пиков синхронно отвели глаза в сторону. Вика вспомнила, что в этом мире даже обнаженная щиколотка. Жуть как неприлично. Но она не подумала прикрыть чем-то ноги. У нее еще и одежда местами была порвана, открывая вид на голую кожу, а волосы рассыпались по плечам, потому что заколка свалилась во время полета. Единственное, что Вика могла исправить в своем внешнем виде, это утереть выступившие слезы. И за это нехитрое действие она вдруг получила от каждого еще по 80 баллов. Тишина затягивалась, и близнецы явно чувствовали себя от этого все неуютнее. Наконец, один из них придумал, о чем можно поговорить. «Где ты нашел этих лавовых фениксов?» «В том ущелье», — Вика указала направление. «Да быть не может!» — воскликнул один из них и возмущенно уставился прямо на нее. Правда, его возмущение от ее вида быстро пропало. И Вика неожиданно получила еще 30 баллов. Зато теперь, когда их шкалы показывали разное значение, она смогла различать близнецов. «Я тоже так думала, Ван Чунлинь». Теперь на нее посмотрел второй близнец, и девушка получила от обоих еще по 100 пунктов отношений. «Система, можешь пометить этого близнеца как Чунлиня, чтобы я их не перепутала снова?» «Запросто!» Над головами близнецов тут же появились полупрозрачные таблички с именами. «Спасибо огромное!» — мысленно поблагодарила Вика. «Кстати, пользователь выполнил свой первый скрытый квест, связанный с близнецами, и получает 150 баллов!» От радости девушка улыбнулась, почти забыв о боли, за что тут же получила по 40 пунктов отношений. «Не слишком ли они охотно дают мне баллы?» — мысленно удивилась Вика. Но система не успела ответить, потому что Чуньшу задал вопрос. «Почему ты так странно летел?» «Я только что изобрел новый способ полета». Близнецы скептически на нее посмотрели, и Вика начала объяснять. «В таком положении аэродинамические характеристики объекта повышаются, обтекаемость улучшается, сопротивление воздуха падает, а, следовательно, скорость полета значительно возрастает. Можете сами попробовать. Сразу заметите разницу». Едва девушка договорила, как снова почувствовала знакомое тепло в животе, а потом начала светиться. Ее распущенные волосы взметнулись на несуществующем ветру. Тело приподнялось над землей и на мгновение утонуло во вспышке света. Именно эту картину застали прибывшие на пик главы, собравшиеся по тревоге. Вика плавно опустилась обратно на камень, а система уведомила ее, что все присутствующие наградили ее пунктами отношений, кто по 20-30, а некоторые и вовсе на сотню расщедрились. «Шисюн, поздравляю с новой ступенью!» Первым отмер Хэ Чунтао. «Но что с тобой приключилось? Откуда тут взялись те лавовые фениксы? Да еще и так близко от ордена!» «Я спустилась в то ущелье». Вика указала направление рукой и принялась художественно врать. Хотела провести небольшое геологическое исследование. Ущелье идеально для этого подходит. Можно увидеть горные породы в разрезе и оценить тектонические структуры. По слоям минеральных отложений можно судить не только о том, какие геологические процессы происходили тут в прошлом, но также оценить климатические и биогеоценозные изменения. И тут вдруг из-под земли появились эти фениксы. Не успела Вика договорить, как вновь почувствовала в животе знакомое тепло. Непонятно с чего, она вдруг поднялась еще на одну ступень, а ее тело вновь воспарило в воздух и испустило еще одну яркую вспышку света. Приземлившись обратно, девушка почувствовала легкое головокружение и эйфорию. Кажется, такие частые прорывы оказывали эффект легкого опьянения. Но тут Вика заметила, что ее ноги зажили, и радостно воскликнула. «Смотрите, все ожоги исчезли!» От переизбытка счастья она поболтала ногами в воздухе и пошевелила пальцами. И тут система внезапно огорошила ее сообщением, что каждый из присутствующих наградил ее пунктами отношений. Но в этот раз по 100-200, а один человек аж на 300 расщедрился. Вика подняла голову и поняла, что все пялятся на ее ноги, причем некоторые еще и с подозрительным румянцем на щеках. Девушка моментально почувствовала себя так, будто оказалась топлес посреди людской улицы. «Система!» — мысленно завопила она в панике. «Что с ними такое? Почему они так смотрят?» От стресса аура главной героини снова начала действовать. А с учетом того, что пользователь частично раздет, ее влияние увеличилось в разы. «Вырубай ее скорее!» Система даже не стала припираться, что пользователю пора бы самому научиться это делать. И сделала, как просили. Главы пиков тут же пришли в себя, некоторые смущенно отвернулись, а другие сделали вид, будто ничего такого не было. Хэ Чуньтао опять оправился быстрее всех. У него уже выработался некий иммунитет от частого общения с Лань Вэньхуа. «Шисюн, тебе так быстро удалось подняться еще на одну ступень!» «Это просто поразительно!» «Да, я сама в шоке. Не понимаю, как так вообще получилось?» Вика нервно улыбнулась и поспешила достать из безразмерной сумки новые сапоги. Она постоянно носила с собой множество всяких необходимых приключенцу вещей, так что сменной одежды и обуви у нее было несколько комплектов. Быстро обувшись, девушка почувствовала себя увереннее, а то даже с выключенной аурой главной героини некоторые люди то и дело бросали взгляды на ее ноги. «Ну, ладно, я пойду домой. Мне нужно привести себя в порядок». Вика быстро со всеми попрощалась и поспешила смыться подальше.